Глава четвертая. Путь. Карета раскачивалась из стороны в сторону. Монотонное поскрипывание колес успокаивало, а не меняющийся на протяжении нескольких часов пейзаж посевных полей навевал легкую скуку. Черт, нужно было хотя бы книжку с собой прихватить. Кто же знал, что путешествие затянется на такой срок? Разумеется, можно было пересечь расстояние через магические порталы, да вот только во время войны их практически уничтожили по всему королевству. Остался только один портал, тот, который находился в королевском дворце. Но какой от него толк, если на другом конце портала нет? Это равносильно, как если бы я взяла телефон, попробовала позвонить по набранному номеру, а мне в ответ «абонент временно недоступен», ибо телефон у абонента сдох. Ну вот и приходится все по старинке, пешочком. Да уж. Фыркнула я, тяжело вздохнув. Как прибудем на территорию, стоит заняться восстановлением не только жилых домов, но и портала. Если не наладим транспорт, то даже элементарные строительные материалы и продовольствие придется ждать месяцами, а ждать я не люблю. «Конечно, госпожа», — отозвался молодой парнишка 21 года, который также сидел в карете. Юноша достал из кармана небольшую записную книжку и принялся стремительно делать какие-то пометки. «Как думаешь, Лео?» – спросила у парня. «Справишься с восстановлением портала?» «Боюсь, госпожа, моих магических способностей недостаточно для такой работы», – засомневался Лео. «Но я постараюсь. В конце концов подам запрос в башню магов. Думаю, что они не откажут, но могут потребовать крупную сумму денег». «Башню магов, значит?» – задумчиво протянула я. «Хорошо», – согласно кивнула. «Как прибудем, подай запрос, а там уже я с ними поговорю о цене». Лео согласно кивнул, после чего вновь начал что-то записывать в свой блокнот. Если присматриваться к юноше, он казался весьма женственным. Невысокого роста, стройное тело, длинные черные прямые волосы и раскосые восточные глаза цвета темного шоколада. Из одежды предпочитал также все черное и мешковатое, чтобы одновременно скрывало большую часть его тела, а также не мешало движениям. Из оружия только метательные ножи, кинжал и магические браслеты для простейших атакующих заклинаний. Лео предпочитает дистанционный стиль боя, и я его прекрасно знаю, так как сама лично обучала его. Правда, в то время я планировала просто помочь стать сильнее, чтобы мальчишка выжил в жестоком мире, наполненном монстрами. Однако, вон к чему все пришло. Неожиданно карету резко накренило в бок, но уже через секунду все вернулось в норму. «Какого?» – вырвалось у меня. «Луи?» – злобно крикнул Лео, ударив по стенкам кареты. «Простите, госпожа!» – донеслось снаружи, после чего из приоткрытого окошка выглянула голова другого парнишки, причем юнец был точной копией Лео. «По всей видимости, дальше дорога будет неровной». Луи и Лео – братья-близнецы. Эти двое, когда узнали о том, что я подала в отставку, также, не раздумывая, ушли из армии герцогства. И Герман, хоть и не хотел отпускать парней, все же не смог заманить близнецов на свою территорию. И на то была причина. С близнецами я встретилась на первом году войны. Тогда, находясь под командованием Германа, мы получили срочную записку с просьбой о помощи. На одну из человеческих деревень напали демоны. Вот только когда мы наконец-то прибыли к нужному месту, поняли, что опоздали. Деревня была полностью уничтожена. Люди убиты, а демоны успели скрыться. Нас встретили одни полыхающие дома, развалины и горы растерзанных трупов. Герман отдал приказ позаботиться о телах и хотя бы похоронить их по-человечески. Жуткое зрелище, чего уж там. Однако, пока мы собирали тела, я услышала шорох, дрожащее дыхание и всхлипы. Вначале была уверена, что это демон притаился в погребе жилого дома. Уже собиралась атаковать, одолев хотя бы одного монстра, но когда резко распахнула дверцу в погреб, с удивлением замерла на месте. В самом темном углу помещения, прижавшись друг к другу и дрожа от ужаса, находились дети. Два мальчика-близнеца. На тот момент им было всего 11. В таком юном возрасте им уже пришлось столкнуться с ужасами этого мира. Даже видя, что я человек, они продолжали коситься в мою сторону, словно я также являюсь монстром. «Сюда, скорее! Здесь выжившие!» — крикнула в сторону остальных солдат, после чего те тут же поспешили в мою сторону, не веря, что кому-то удалось выжить. Да, из всей деревни выжили только два ребенка. Они не говорили с нами в тот момент, хотя ели с большим аппетитом. Вот только даже учитывая то, что их выживание кроме как чудом назвать нельзя, никто не знал, что теперь делать с мелкими детьми. Возвращаться обратно невозможно, особенно после пройденного пути. А впереди нас ждало еще больше разрушений и смертей. Каждый это понимал, но суровое решение должен был принимать именно Герман, как наш командир. «Дадим им достаточное количество еды и воды, а сами пойдем дальше», — сказал он мне, когда мы остались вдвоем в его палатке. «Хочешь оставить детей одних?» — ахнула я. «Это лучше, чем тащить их с собой. Так у мальчишек будет хотя бы шанс выжить», — настаивал мужчина. «Это убьет их!» — повысила голос. «Они ведь совсем недавно пережили такой ужас!» «И что ты предлагаешь, Элайджа? Тащить детей с собой на войну?» — также начал кричать командир. «Тогда они в любом случае умрут. Только в этот раз умрут прямо у тебя на глазах. Я не хочу быть злодеем, Элайджа. Но все же следует мыслить рационально». «Я не предлагаю держать их рядом все время, Герман!» — постаралась вернуть своему голосу спокойствие. «Просто позволь научить их обычной охоте». «Охоте?» — даже как-то растерялся юный герцог. «Да», — кивнула в ответ. «Я научу их азам выживания в дикой природе, чтобы они смогли самостоятельно отыскать пропитание и выжить, если столкнутся со зверем». «Черт!» — с выдохом бросил Герман, пряча ладонью глаза. «Делай, как считаешь нужным, но потом не пожалей о своем выборе». Разумеется, герцог не поддержал моего решения обучить детей выживанию, но и не мешал. Остальные рыцари, видя отношение командира, также старались не привязываться к мальчишкам. Нет, они не обижали их и делились едой, но все же сохраняли дистанцию. Я же взялась за их обучение. В тот момент думала, что процесс учебы займет много времени. Как минимум полгода, но каково же было мое удивление, когда я поняла, что мальчишки буквально впитывали информацию. Достаточно было лишь раз показать, и на следующей охоте они уже могли повторить за мной все движения, которые я им показала. Но это не все. Лео и Луи стали развиваться самостоятельно, изучали то, чего я им никогда не показывала. Они не могли сломить противника в лобовую, особенно если враг сильнее и крупнее их. Но вот если подойти к цели со спины, когда он ничего не ожидает, действовать быстро и беспощадно, то любой грозный враг становится лишь пешкой в их руках. Они не обладали физической силой рыцаря, как я или Герман, но в то же время обладали удивительной предрасположенностью к навыкам теневых убийц. Более того, в Лео пробудилась мана, что говорило о магических способностях, а у Луи оказалась аура. Не прошло и года, как они стали даже лучше большинства наших рыцарей, и когда близнецы без страха и сомнений первыми мчались на противника во время битвы, остальные не могли закрывать на это глаза и, наконец-то, признали парней. Да что там, даже Герман в итоге неоднократно хвалил мальчишек, считаясь с их талантами и умениями. Он снова и снова предлагал официально вступить в ряды его армии. Вот только если Герман зауважал близнецов, то сами близнецы не воспринимали мужчину всерьез. Для них главным авторитетом была я. Они и в армии герцога были лишь из-за меня, а когда я ушла, то единогласно последовали за мной, а Герман тем временем лишился еще двух превосходных воинов. Думаю, он немного расстроен. Но меня это особо не беспокоит. «Госпожа», — прозвучал спокойный и равнодушный голос Луи. «Нас преследуют. Кажется, это лесные грабители или убийцы. Мне с ними разобраться?» «Нет, Луи», — вздохнула я, открывая дверцу кареты. «Остановись! Я сама. Наконец-то могу кости размять, а то все тело затекло». «Понятно», — кивнул Луи, отвечая все с той же ноткой скуки в голосе. «В таком случае не торопитесь. Я вздремну внутри кареты». «Ага», — махнула тому рукой. «Валяй!» Высвободила меч из ножен, после чего, разминая плечи, встала посреди дороги. Но хоть какое-то развлечение за эту долгую неделю. «Так-так, сколько же их тут?» 5, 8, 10... 10 человек окружили карету со всех сторон, но при этом все еще пытаются скрываться в зарослях. «Эй!» — громко крикнула. «Я знаю, что вы тут. Выходите или предпочитаете играть в прятки? В принципе, я не против». Взмахнула мечом, и он со свистом рассек воздух. «Бегать я тоже люблю». Разбойники, что перегородили нам путь, мгновенно переглянулись, словно одновременно пытались общаться на уровне мыслей, а также выискивали моральную поддержку. «Мечник? Разве нам не говорили, что там будет всего лишь аристократка?» «Босс, тут что-то не так», — прозвучал голос разума со стороны, но на того мужчину тут же гаркнул лидер разбойников. «Заткнись, трусливая крыса!» — крикнул тот, что стоял в центре, но при этом за спинами своих подчиненных. «Стоило тебе увидеть меч, как сразу яиц лишился? Это просто одна баба, охраны нет, так что быстро с ней расправимся, и сундук золота наш». «О, и про сундук золота уже знают». В принципе, я даже удивлена, почему они так поздно пришли. Я их ждала еще пару дней назад, но, видимо, не каждый головорез рискнет пойти на меня. Разбойники из столицы прекрасно знают мое имя. Одного его с лихвой хватает, чтобы вовремя вразумиться и отказаться от своей жадности. Но этот сброд, по всей видимости, даже не догадывается, кто перед ними. И да, в путь я отправилась без сопровождающих меня рыцарей. Во-первых, отныне не хочу держать тех, кто мне не верен, рядом с собой. Во-вторых, а смысл мне от этих бесполезных мальчишек, которые разве что модельную позу успели выучить, а пороху в настоящем сражении даже не нюхали? Однако приятно, что теперь во мне видят именно женщину. Хотя я, в свою очередь, этот сброд даже за людей не воспринимаю. «Ну», — устало произнесла, приподняв клинок. «Мне подождать, пока вы наговоритесь, или все же начнете нападать?» По всей видимости, каких-то несколько слов хватило, чтобы глава разбойников взбесился, после чего он указал на меня и громко произнес: «Убейте ее!» Ну, наконец-то! Несколько головорезов сорвалось с места и с громогласным криком, держа в руках оружие, решили разом накинуться на меня. И мечник-новичок смог бы понять, что эти бандиты пытаются взять численностью, а не умением. Напоминает гиен, которым, чтобы выжить, проще сплотиться в стаю, поодиночке не выживут. Однако для меня это равносильно тому, что у детей конфеты отобрать. Даже не пришлось особо сильно напрягаться. Один взмах клинком, который был покрыт аурой, и их отбросило в разные стороны, подобно пыли. Они даже приблизиться ко мне не смогли, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться. «Что за...» — ахнул один из разбойников. «Обладатель ауры? В таком месте?» «Подождите», — также произнес другой головорез. «Алые волосы, мечник, аура...» «Я знаю ее! Это же бешеная псина герцога Дукас! А именно Элайджа Розмари!» «Что? Герой войны?» «Эх, снова это глупое прозвище. И почему именно бешеная псина? Так еще и герцога, а не сама по себе». Хотя, учитывая тот факт, что я практически всю жизнь под его командованием, в этом нет ничего удивительного. И все же это раздражает. «Ну уж нет», — воскликнул один из разбойников, неожиданно вскочив и стремительно побежал прочь от меня. «Стой!» — приказал главарь, но тот даже не обернулся, а лишь прибавил скорости. «Отброс!» — выругался тот, тут же посмотрев на остальных своих подчиненных. В руках главаря вспыхнул огненный шар, что говорило о наличии магических способностей. «Если кто-то еще посмеет сбежать, сгорит в эту же секунду, ясно? Всем живо встать и убейте ее! Это всего лишь жалкая баба! Слухи всегда преувеличены. Убейте ее и принесите мне золото, а иначе сдохнете, как трусы!» Разбойникам ничего не оставалось, кроме как подняться на ноги, а после с криком и безумным взглядом мчаться в мою сторону. «Если он маг, то, может быть, имелись документы магической башни?» — спросил Лео, снова и снова просматривая всю добычу, что удалось отнять у разбойников. Это были деньги, золотые украшения, оружие и даже жетоны гильдии воров. Знаю, что их обычно используют на черном рынке, но у самой опыта в подобном месте не было. «Сомневаюсь», — вздохнула я, осматривая оружие. «Скорее, как и ты, самоучка. Представителей магической башни зачастую отслеживают по всему миру, и уж до обычного грабежа они точно не опустятся». «Надо было мне пойти», — бросил Лео, раздраженно надув щеки. «Я как раз придумывал одно магическое заклинание из разряда пыток. Они бы быстро раскололись и сказали, кто их заказчик». «Хочешь сказать, что я была с ними мягкой?» — с усмешкой спросила парня, на что тот тут же отрицательно замахал руками. «Нет, я не это хотел сказать, просто они не знают, кто заказчик. Оплата и заказ анонимного посредника», — тут же пояснила я. «Да это и не важно. Уверена, что подобных ублюдков мы встретим еще не раз, и не два. Желающих свернуть мне шею предостаточно». Это правда, но не сказать, что я боялась. Скорее наоборот, испытываю трепет и азарт. Тем более, дополнительное оружие, с которым приходят разбойники, никогда не бывает лишним. Учитывая тот факт, что мне придется восстанавливать армию региона с нуля, любой меч будет ценнее воздуха, даже самый обыкновенный. Бухгалтерией и документацией решил заняться Лео, сразу же записывая себе в блокнот весь улов. Проводил оценку и предполагаемую денежную сумму за каждый предмет, который можно получить. Юноша сам вызвался выполнять эту работу, но кто бы мог подумать, что он решит усвоить эти знания. В прошлом я обучила его этому скорее в шутку и из скуки. Да и Лео был очень заинтересован схемой инвентаризации из моей прошлой жизни. Лео был младшим близнецом, но именно он предпочитал везде и во всем порядок. Когда тебя окружает порядок, проще вести дела. В свою очередь Луи больше предпочитал лень, беспорядок и небольшой хаос, так как это позволяло проявить творческий подход. И при том, что они одинаковые, как две капли воды, сами по себе были такими разными в характере, что мне неоднократно приходилось влезать в их драки между собой. Правда, это было где-то до 16 лет. Потом стало проще. «Госпожа!» — услышала голос Луи со стороны окошка, после чего вновь появилась голова парнишки. «Госпожа, кажется, мы прибываем к вашим землям». «Вот как?» — протянула я, после чего сама выглянула на улицу. Как Луи и сказал, лес и зеленые луга кончились, а на их смену пришли голые, черные, безлюдные земли, разрушенные руины, сгоревшие поля, на которых даже обычная трава не растет, кладбище с неопознанными могилами, где не то что надгробной плиты, а даже креста нет, просто меч или вообще палка, воткнутая в землю, что в свою очередь и исполняла роль надгробия. Чуть позже посреди руин были замечены люди, их немного. В основном это были старики, дети и инвалиды, которых бросили здесь умирать. Все, кто мог уйти, давным-давно это сделал. Достаточно было одного взгляда в их настороженные и злобные лица, чтобы понять, они мне здесь точно не рады. Скорее боятся, что с моим приходом жизнь только ухудшится, и судить я их не смею. Иногда попадались и целые дома, но с намертво заколоченными окнами. Возможно, это в качестве защиты от монстров, а возможно, и от лютых зим, которые приходилось встречать без дров, еды и лекарств. Чем ближе мы были к центру поселения, тем хуже становилась атмосфера. Еще совсем недавно яркое солнце скрывалось за серыми облаками, а вдоль узких улочек принялся сгущаться туман. Причем он казался каким-то плотным, вязким и тяжелым, словно живой, и самое главное, ядовитый. И нет, в этом нет вины людей. Скорее, причина в монстрах и демонах, которые обитают в соседнем лесу. Каждый из них излучает темную энергию. И чем больше они эту энергию излучают, тем сильнее заражается земля. На ней в итоге совершенно ничего не растет. И чтобы очистить землю, приходится серьезно так попыхтеть. Можно пригласить священников, чтобы они молитвами изгнали тьму. Можно пригласить верховного волшебника, чтобы тот при помощи высшего заклинания очистил почву. А можно поубивать всех монстров во всем лесу и надеяться, что тьма сама развеется. В принципе, без постоянной подпитки скверной, темная энергия так или иначе развеется, но на это нужно время. «Госпожа!» — вновь раздался голос Луи. «Мы прибыли к замку Осколок Сердца. Наконец-то!» Я вышла из кареты и предстала перед своим новым домом. Правда, он выглядел так мрачно, что в этом доме разве что только граф Дракула мог жить. Скверны в этом замке скопилось предостаточно. Столько, что даже солнечные лучи не могли пробиться к замку, из-за чего над ним была самая настоящая ночь. Некоторые башни и стены разрушены. Земля настолько сильно пропитана энергией демонов, что в некоторых местах туман принимал фиолетовые и алые оттенки. «Да уж», — вздохнула я, разминая затекшую спину. «Работы здесь хватит всем. Уверена, что кто-то уже успел обжиться в моем милом домике». «Дитя», — услышала старческий голос, доносившийся со стороны. К нам из соседней деревни шла худая и пожилая женщина, едва шевелящая ногами и упираясь на кривую трость. «Если ты вздумала войти в это логово чудовищ, то одумайся немедленно. Ничего, кроме смерти, тебе это не принесет». «Почему же?» — спросила у старушки. «Великие воины шли туда в надежде уничтожить тьму, да вот только сами в итоге этой же тьмой становились. Никто не в силах с ней справиться. Побереги свою душу, беги отсюда. Никто не станет тебя осуждать, зато жизнь сохранишь». Хватало лишь одного взгляда, чтобы понять, насколько женщина устала, насколько отчаялась. Впалые щеки, темные круги под глазами и взгляд полный безнадежности. Однако даже так она все еще пыталась предупредить путников и авантюристов, чтобы спасти невинные жизни. «И что же там за нечисть, бабуль?» — спросила я, спокойно потянувшись к своему мечу. «Раз обращает путников в своих же, то что-то из разряда воскресших или обернувшихся, вурдалак или вампир». «Что это такое, я не знаю», — вздохнула женщина, крепче сжимая свою трость. Только раз их видела, когда пряталась. На них нет ни кожи, ни плоти, ни сердец, чтобы бились, ни голосов, чтобы молвить. И сколько бы ударов ни наносили, это не приносило никакого вреда. Наоборот, те существа только агрессивнее сражались, а управляет ими один колдун, смерти подобный. Он-то и говорит, и смеется, да только держится позади своей армии. «Лич!» — хором произнесли я и близнецы, прекрасно понимая, что за противник нас теперь ждет. «Что ж», — усмехнулась я, оборачиваясь в сторону Луи и Лео, — «пора вышвырнуть иждивенца из моего дома». «Дитя!» — воскликнула женщина, еще сильнее обеспокоившись. «Разве ты не слышала? Там адские чудовища! И в смысле твоего дома? Дитя, кто? Кто ты?» На этот вопрос я лишь улыбнулась.